Дождь прошел стороной, река повернула на запад, и Живи увидел оранжево-желтый закат. Потом река снова повернула на восток, и они поплыли навстречу накрывающей Пантанал тьме. Дважды эпики замедляли ход каноэ, чтобы решить, по какой из проток плыть. Живи держался сотни футов позади них, но с наступлением темноты сократил расстояние. Он не видел Нейта, скрытого под палаткой, но знал, как страдает его товарищ. Живи действительно был когда-то знаком с человеком, умершим от малярии. Через 2 часа после начала путешествия индейцы, миновав запутанную сеть узких проток и тихих лагун, вывели их на более широкую реку и замедлили бег своих каноэ. Требовался отдых. Лако крикнул Живи, что теперь они в безопасности, и остаток пути будет легким. Ксеко в 2 часах от этого места. Живи спросил, смогут ли они доплыть туда одни? Нет, — последовал ответ. Впереди еще несколько развилок. А кроме того, индейцы знают, где именно надо выйти в Ксеко, чтобы не попасть в разлив. Там они остановятся и немного поспят. — Как американец? — спросил Лаку. — Плохо, — ответил Живи. Американец слышал голоса и понимал, что лодка остановилась. Он весь горел. Одежда и тело были мокрыми. Даже алюминиевое дно лодки под ним намокло. Он лежал с закрытыми глазами. Во рту было так сухо, что больно было даже открыть его. Он услышал, что Живи о чем-то спрашивают его по-английски, но не мог ответить. Сознание то уходило, то возвращалось. В темноте каноэ двигались медленнее. Живи подплыл совсем близко. Иногда он зажигал фонарь, чтобы помочь проводникам рассмотреть притоки. На полуоборотах двигатель работал с каким-то постоянным завыванием. Они остановились лишь раз, чтобы поесть хлеба и выпить сока, а также немного передохнуть. Сцепив все 3 лодки, они дрейфовали 10 минут. Лаку очень беспокоило состояние американца. «Что я скажу миссионерке?» — вздохнул он. «Скажешь, что у него малярия», — посоветовал Живи. Их короткий отдых прервала сверкнувшая вдали молния. Индейцы тут же схватились за весла и стали грести еще энергичнее, чем прежде. Уже несколько часов они не видели суши. Высадиться и переждать шторм было негде. Мотор, в конце концов, заглох. Живи переключил его на последний полный бак и завел снова. Топлива хватит еще 6 часов. Достаточно, чтобы добраться до Парагвая. А там будут встречаться корабли, дома по берегам, и, в конце концов, они приплывут к своей Санта-Лауре. Живи знал точно, где Ксеко впадает в Парагвай, и считал, что они встретятся с Элли на рассвете. Снова сверкнула молния, потом еще и еще. Казалось, что с каждым разрядом проводники гребут все быстрее. Но и они начали уставать. В какой-то момент Лаку ухватился за борт моторной лодки, индеец из другого каноэ за противоположный. Живи поднял фонарь над головой, и они стали продвигаться вперед вместе. Деревья и кустарники стали гуще, река шире. По обеим сторонам появились берега. Индейцы о чем-то посовещались, и когда вся их сцепка вошла в Ксеко, перестали грести. и Пики устали и решили остановиться здесь. Уже 3 часа, как они должны были бы спать, — подумал Живи. Найдя подходящее место, они причалили. Лако объяснил, что в течение многих лет помогал белой миссионерке, не раз видел больных малярией и сам 3 раза болел ею. Он отвел брезент от головы Нейта и потрогал его лоб. «У него сильный жар», — сообщил он Живи, который, стоя в иле, светил ему фонарем и мечтал поскорее снова очутиться в лодке. «Ты ничего не можешь сделать», — сказал он, когда Лако закончил обследование. «Температура упадет. Потом через 48 часов поднимется снова». Его беспокоило то, что у Нейта запали глаза. Такого он раньше никогда не видел. Старший проводник, указывая на темную реку, стал что-то объяснять Лаку. Тот перевел Живи, что надо держаться середины реки, не обращая внимания на маленькие притоки, и тогда через 2 часа он выйдет в Парагвай. Живи сердечно поблагодарил их и оттолкнул лодку. Температура не падала. Примерно час спустя Живи потрогал лоб Нейта. Он был горячим. Больной пребывал в полубессознательном состоянии и бормотал что-то бессвязное. Живи влил в рот Нейту немного воды, остальную выплеснул ему на лицо. Ксеко была широкой, и плыть по ней не составляло труда. Вот на берегу показался первый дом. Живи казалось, что он не видел домов в целый месяц. С внезапностью молнии, стремящейся клюнуть сбившийся с пути корабль, в разверзшихся вдруг облаках, на небе показалась луна, осветившая воду. «Нейт, вы меня слышите?» — спросил Живи, очень тихо, так что спутник едва ли мог его услышать. «Кажется, нам, наконец, улыбнулась удача». Следуя по лунной дорожке, он направил лодку к Парагваю.